Глава 5. Цена добродетели. Ночью. Комната Рейвен. Симфония Роксаны плясала танго с отголосками грозы и разлеталась по дому гулким эхом. Казалось, что с каждым движением смычка ночь становилась гуще и темнее. Музыка поглощала свет, выпивая его, как голодный вампир, но темнота, приходящая вслед за ней, не пугала. Слишком нежная и мягкая. Она убаюкивала и качала меня на своих волнах, позволяя услышать отголоски чужих откровений. Темная богиня вновь говорила со мной с помощью музыки, и мелодия, которую я прокручивала в голове сотню раз, заучив до тошноты, сейчас раскрывалась совершенно иначе. Казалось, в ней таятся ответы на все вопросы. Всякий раз, стоило мне подумать о чем-то важном, как сквозь музыку доносился голос Роксаны. Она вспоминала события из своего прошлого, переплетая их с моим настоящим и будущим. А я играла и играла, вслушиваясь в надрывную песню струн и внемля мудрости ушедшей богини. Свет не может существовать без тьмы, но свет правящей династии должен быть абсолютным. На солнце не должно быть пятен, — произнесла она, стоило мне вспомнить недавний суд и подумать о том, как сильно я хочу заставить совет магов принять новый закон о морфалах. Моя наставница уничтожала работорговцев, спасая таких, как я, — продолжила Роксана. Но когда она взошла на трон, я и другие ученики взяли все на себя. Мы стали не только ее клинками, но и щитами, тьмой, что оттеняет ее свет и подчеркивает власть. Если хочешь, чтобы народ принял изменения, сделай так, чтобы император сыграл в этой партии последний аккорд и запомнился не как каратель, наказавший нарушителей, а как спаситель бесправных и обреченных. Рука дрогнула, и смычок слишком грубо скользнул по струнам. Песня оборвалась с пронзительным стоном, но слова Роксаны продолжили звенеть в мыслях. Они слишком тесно переплетались с наставлениями ректора. «Жестокое милосердие», — прошептала, без сил рухнув в кресло и отложив скрипку. «Я должна стать карателем, а Райан — спасителем. Не он вступит в бой с аристократами и заставит их бояться последствий издевательств над морфалами, но он будет тем, кто предложит выход, устраивающий всех». «Верно. Сейчас аристократы не примут поправки», — произнесла, устало потеряв переносицу, «ведь они не видели последствий. Они считают, что никто не заставит их ответить за содеянное. Я докажу обратное. Высший свет содрогнется от моей жестокости, а те, кто мучил Хель, сами станут изгоями и живым напоминанием о том, что возмездие настигнет каждого. Все должны понимать, что их тоже найдут и покарают. И тогда закон, который даст морфалам права, одновременно защитит и их. Появятся линии, которые нельзя пересекать. Благодаря им знать будет чувствовать себя защищенной. Не трогай оборотней, и каратели не тронут тебя. Прекрасный план. Осталось создать такую же безупречную ловушку». За окном вдруг повеяло едва уловимой, но до боли знакомой магией. «Хель!» — громко позвала птицу. После того, как я вернулась из суда, мы не говорили, хотя Морфала постоянно кружила неподалеку, и я знала, что она подслушивала разговор с матерью и сестрой. Лишь узнав, что все прошло гладко, птица немного успокоилась и улетела. «Хель!» «Я чувствую твое присутствие», — повторила. «Знай, ты мне не помешаешь. Я как раз хотела поговорить». Повеяла сомнениями, но, поборов их, оборотница все же влетела в комнату. «Хочешь, я разожгу камин или включу согревающий артефакт? Ты же любишь тепло?» «Люблю», — раздалось в мыслях. Я подошла к столу, включая тепловой кристалл, а затем положила рядом две подушки. «Можешь перебраться сюда, если замерзла. На улице и правда свежо». «Вы слишком добры», — ответила она. «Мне страшно, что однажды я могу этого лишиться, поэтому не хочу привыкать». «Ты говорила, что хочешь остаться со мной и помогать», — напомнила. «Неужели передумала?» «Нет», — Хель встрепенулась, нервно взмахнув крыльями. «Просто я не талантливая. Во мне нет ничего особенного. С удовольствием буду помогать, чем смогу, но однажды вам надоест держать меня при себе, и тогда...» «Не обижай меня подобными мыслями», — перебила. «Я никогда не выброшу тебя». И Вэйшу прав. Врожденные способности дают преимущество, но не определяют судьбу. Скоро я докажу это. «Суд чести», — с придыханием произнесла она. Птица даже в мыслях боялась говорить об этом. «Маги, издевавшиеся над тобой, получили все по праву рождения. Я лишу их всего этого за то, что они совершили». «Не путайте меня с собой», — покачала головой Хель. «Сегодня за вас вступили сильнейшие маги Империи, поэтому вы смогли выстоять в суде. Но если надумаете бороться за меня, боюсь, ты кое-чего не понимаешь. Меня ненавидят и жаждут убить. Эта проблема давно вышла за рамки простой стычки. Дядюшка младшего Джарени пытался избавиться от меня, обыграв все как несчастный случай. Благодаря показаниям Дамера и призыву души, который провел господин ректор, я доказала его вину. Но теперь ситуация усугубилась. Покойного предателя лишили всего, даже права на место в фамильном склепе. За то, что он подстроил мое падение в портал попрыгунчика и обрушил линию обороны, его похоронят как безродную псину на кладбище для преступников. У него не будет даже надгробия, а его душа еще долго будет блуждать по чистилищу, не имея возможности последовать за огоньком жрецов и без боли уйти на перерождение. Он сполна ответит за содеянное даже после смерти. Жаль. Его посмертные мучения не вернут жизнь трем рабочим и двум боевым магам. «Родственникам Джаре не плевать, что из-за него погибли 5 человек», — продолжила я. «Им пришлось сцепить зубы и проглотить приговор. Они даже принесли извинения, хотя в каждом слове чувствовалась ненависть и фальшь. Но они не отступят. Если на суде чести я проиграю, они смогут вернуть себе доброе имя». «Я не понимаю», — воскликнула Хель. «На арене выигрывает сильнейший. Как бой может доказать чью-то правоту или отменить приговор суда?» «Победитель всегда прав. Суд чести священен. Считается, что боги за всеми наблюдают с небес и выигрывает именно достойный». «То есть слабый не может быть достойным», — вздохнула птица. «Зато он может стать сильным», — возразила я. «Сейчас у тебя есть такая возможность, но ты сомневаешься и продолжаешь убегать. Если так и дальше пойдет, ты останешься вечной жертвой и после принятия закона. Слабость всегда притягивает чудовищ, Хель, и ты раз за разом будешь невольно находить новых монстров-мучителей». Марфала промолчала, только в алых глазах вспыхнула надежда. Вэйшу согласился открыть свои воспоминания ради создания вечной ловушки, но без твоей помощи эта месть никогда не будет завершенной, и тебе не удастся избавиться от кошмаров прошлого. Не уверена, что от них вообще можно избавиться. Они не исчезнут полностью. «Разве что ты решишь стереть память», — ответила я. «Но если согласишься сражаться, если захочешь стать сильной, то однажды они потеряют над тобой власть».